Воспламенение. Спасибо. Парень подкурил свою самокрутку и откинулся немного назад. Охренеть. Вот это ништяк. Лицо разгладилось. Появилась легкая улыбка. Реально штырит. Блин, а ты хаваешь эту тему. Попробуй сам. Не, я не любитель. Ну, дело каждого. Дима затянулся еще раз, после чего попробовал пускать кольца, но на ходу, да еще и учитывая ветер, он этого не смог сделать, а я отметил еще один побочный эффект. Как минимум, пропал запах плана. Че, серьезно? Удивился мой собеседник. Оль, что я? Я уже столько времени с тобой, что этот запах вообще перестала чувствовать. Блин, леший, это реально тема. Короче, говори, что хочешь, сделаю. Хм, если сам предлагаешь, вот смотри, я так понимаю, ты своими мечами хорошо управляешься. Можешь Дина научить, у него меч, но работает он им как топором. Да не вопрос. Пожал плечами Миксер. Денчик, дай я той уже железяку гляну. Денис вынул из ножен свой клинок и передал его Диме. Без активации меч выглядел как обычное оружие с рунами на лезвии. Хрена, огненный. Миксер повертел оружие, подкинул его, поймал в воздухе, после чего вернул моему другу рукоятью вперед. Отличная штука. Оль, я же говорил, что лучше огненные. Телекинетические больше подходят к твоему стилю боя. Ладно, Дён, подтянись ближе. Вот так, теперь возьми меч и вытяни руку. Дима взял парня за руку и на ощупь определял, как тот держит свое оружие. Если честно, я уже успел забыть, что он слепой. Слушай, Денчик, а почему у тебя 4 тени? Если бы не повязка, я был бы уверен, что он пристально смотрит в глаза Денису. По моей спине прокатилась капля пота. Черт, не хотел бы я, чтобы он все понял. Какие тени? Удивился Гриша. Врать Гриша всегда умел лучше остальных личностей, уверен, даже полиграф сможет обмануть. Ты кто? Остановился Дима, продолжая держать моего приятеля за руку. Ты не Денчик. Кто ты? Отпусти его руку. Дима потянулся к топору. Ой, сорян, задумался. Впервые такое вижу. Миксер улыбнулся и отпустил руку Дениса. В тебе живут другие существа, раскрывать этот секрет не хотелось. Попробовать убрать их и скрыться, задание бога выполнить не смогу, но блин, Дён только начал нормально жить. Не совсем так, я шизофреник, во мне живет 4 личности. Ниха, я себе, серьезно, опешил герой. Леший, ты отпусти топор, я не шибко болтливый. Оля тоже чужие секреты хранить умеет. Парень повернулся в мою сторону. Блин, как же неудачно все вышло. Зачем я его вообще попросил? Да, причем у каждого из нас есть свои способности. Реально. То есть ты по сути сам себе отряд? Ага. Слушай, а покажи остальных. Хорошо. Первым на сцену вышел Гриша. Здрасте. Ты. Так кто ты такой? Григорий. Можно просто Гриша. В интеллекте развиваешься? Ага. Ништяк. Танк и маг. Нормальная такая связка. Есть такое. Гриша как всегда подозрителен и общаться не желает. Тело заняла Юля. Ни хрена, девушка. Тут же воскликнул Дима. Тише ты. Одернула его Оля. Сорян. Девушка в теле парня. Жесть. Юля, как ты понял? Удивилась непоседа. Это тяжело объяснить глазастиком. Улыбнулся наш новый знакомый. Описать меня сможешь? Могу попробовать. У тебя рыжие кучерявые волосы, примерно до плеч. Рост небольшой, второй размер. Изумительно. Восхитилась Юля. Еще один мужик. Заметил Миксер, как только тело занял Слава. Да, Слава. Приятно познакомиться. В тело вернулся Дён. Очуметь. Дима, тебе же не надо ничего объяснять. Тревога не покидает меня. Леший, ты думаешь, я не знаю, каково быть необычным? Подобрал слово Миксер. Не переживай, все нормально будет. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Не хотел я раскрытия особенностей моего приятеля. Вот же блин, слепой видит то, что недоступно глазастым. Не бойся, Дима надежный парень и очень хороший. Он не выдаст ваших тайн. Попыталась успокоить меня Оля. Тайн? Приподнял я левую бровь. Ну да, он как тебя увидел, сразу сказал мне, что на тебе оковы. Судя по всему, тебя проклял кто-то из богов. Вот же, может действительно их прибить где-нибудь в кустах, сказать, что разведотряд ящеров пробегал. Не бойся, Дима не тот человек, который выдаст. Он знает, что такое одиночество, знает, каково чувствовать жалость от других людей. Еще до всех этих событий, Дима уже был сильным. Несмотря на отсутствие зрения, он занимался боевыми искусствами, выучился на массажиста и даже помогал старикам, проводя бесплатные сеансы массажа. Дима не из тех, кто опускает руки, Если есть какая-то проблема, он никогда не жалуется и всегда улыбается. Не бойся, он хороший парень. Оля посмотрела мне в глаза, и мне очень захотелось ей верить. Только не вздумай ему говорить, что это я сказала. Видимо, он очень многое значит для тебя. Предполагаю, что ты для него тоже. Всячески пинаю его, потому что он ленивая жопа. Но он на меня не обижается. Я покачал головой, но тревога все-таки немного отпустила. Дима и Денис сдружились. Причем Юля также с удовольствием общалась с парнем. «Димон, займись уже обучением». «Да, точно». «Так, Денчик, держи меч». «Да не так, крепче, но мягче». «Это как вообще?» – удивился мой товарищ. «Вот смотри, пальцы сожми, а кисть расслабь». «Вот так, расслабленная кисть поможет амортизировать удары при защите, чтобы меч не вылетел. Но если наносишь удар, кисть нужно напрягать. Это усилит твою атаку». Дима и Дён учились держать правильно меч. А я оглядывался вокруг. Все члены нашей группы сидят на своих питомцах. Торговля животными стала особенным моментом. Многие хотят завести себе хорошего спутника. Кроме того, их количество не ограничено, но спутники могут уйти от владельца, если он не будет уделять ему достаточно внимания. Странно, что мои от меня еще не свалили. Многие люди стали заводить себе кошек и собак, которые раньше просто бегали по улицам. Но приручить животное без искренней симпатии к нему не получится. Животные чувствуют отношение к себе, поэтому не все так просто. При всем желании, мало кто может иметь больше одного-двух питомцев. Я просмотрел весь собравшийся зверинец. Многие звери были раньше кошками, как, например, трехцветное чудо с длинными ушами, на котором разъезжает Ангелина Стрела. Многие, как у Димы, произошли от собак, в данном случае от собаки-поводыря, но были и более экзотичные питомцы. Когда кому-то из наемников попадается гнездо или просто чьи-то детеныши, они собирают их и продают в местный цирк. Там уже с наценкой люди покупают себе по вкусу питомца. Впереди зоопарка едет самый интересный персонаж, зверочеловек по имени Гаарн. Вид у парня очень отталкивающий, заостренное лицо, верхняя часть до носа словно натянута на кости, нижняя выдвинута вперед и сильно выделяется. Как и у всех зверолюдей, у него великолепный нюх и зрение, а у этого, судя по огромным ушам, еще и исключительный слух. Эти ребята просто созданы для разведки. Вот только их манера речи и поведения сильно отталкивают. Постоянно складывается чувство, что они хотят напасть. С самого утра и до вечера мы шли, ведомые Маратом. Миксер все-таки накурил моего друга. Меня это не особо расстроило, Дён взрослый парень и прекрасно может сам решать за себя. Я периодически болтал с Ольгой. Наша компания немного шла в стороне, Диме нельзя было спалиться, что он любит план. Нам он почему-то доверял, а вот от остальных старался держаться поодаль, чтобы слух о том, что лицо Овн любит легкие наркотики, не попал в массы. Самому Миксеру было глубоко наплевать на мнение людей, он делал то, что любит, но Георгий Свеча его упросил, чтобы эта информация не распространялась. Дима и Таня жизнь являются визитной карточкой ОВН. Вечером мы разбили лагерь, Миксер и Дён тут же пошли практиковаться во владении мечом, а я развалился на земле, опираясь на бок своего медведя. Вьюга тут же прилетела ко мне и начала ласкаться. Я с удовольствием погладил это чудо. Со временем она угомонилась и просто легла, положив голову на мои ноги. Я гладил ее, постепенно засыпая, даже не заметил, когда вырубился. «Вставай, Дим, отсе, Оля, ты же девочка». В голосе Миксера слышится сарказм. «Дима, не беси меня, дай поспать, Оля, нам уже скоро выходить». «Тьфу ты, черт с тобой, ты упражнение выполнил?» «Да, пш, да я все сделаю, дай передохнуть, на том свете отдохнешь». Похоже, подобные перепалки для них вполне нормальная вещь. Я приоткрыл глаза и огляделся. Многие еще спят, но некоторые уже встали. Моя рука лежит на вьюге, которая, судя по всему, давно проснулась, но боялась пошевелиться, чтобы меня не разбудить. Потрепал это маленькое чудо по голове. Зато Миша спит как суслик. Я встал, хрустя костями, наблюдая за приближением Дина. Парень идет без майки. Пот блестит, видны синяки и ссадины. Достаю баночку с мазью и бросаю своему другу. «Спасибо», — улыбнулся он. «С Миксером тренировался?» «Ага, он просто зверь. Такая скорость и видит все. Он как будто знает, что я хочу сделать». «Так он, вроде, и до апокалипсиса меч в руках держал, хоть и не настоящий». «Ну да, но это все равно жесть. Даже Юля за ним не успевает». «Да блин, он просто как-то угадывает», — высказалось обсуждаемое. «Ну правда». Гриша вообще не смог найти у него слабых мест. Знаешь, когда у человека не развит один орган чувств, то другие развиваются куда лучше. Поддержал я свою подругу. Ладно, пора собираться. Мы оседлали своих животных и отправились навстречу армии рептилоидов. Весь поход занял 3 дня. Вперед уходили разведчики, у которых есть различные варианты скрытности. С ними вместе ходил Эгоарн. Ребята уходили раньше и ждали нас уже на следующем месте стоянки. Последнее место выбрали в лесочке. Еще один переход, и мы должны встретиться с Тысячей. Нужно сегодня выспаться. Я расположился на своей импровизированной постели и отправился в царство снов. Уау, уау, уау, уау. Вьюга, я быстро встал, выхватывая оружие. Весь лагерь спит. Только несколько часовых все так же стоят на постах. 3-й глаз. Я начинаю осматривать окружение, не замечая ничего странного. Все спокойно. Только вот часовые. По спине прошла капля холодного пота. Тревога. Подъем. Все начали подниматься, пытаясь понять, что происходит. Все, кроме часовых. Они мертвы. Их тела не выделяют тепла. Что там? Дён встал за моей спиной, пока остальные приходят в себя. Со всех сторон в нас полетели стрелы. Большинство из них не достигли целей. Если бы наша элита не была готова к удару практически в каждую секунду, они бы и не получили свои ранги. Занять оборону. Отдает приказ Марат. Танки, составляйте наружное кольцо. Дён также встал снаружи, и я прошел внутрь строя. Я не танк. Часть бойцов ослушалась приказа и бросилась в лес, атаковать противника. Все-таки люди не привыкли работать сообща. Новый удар уже не нанес абсолютно никакого урона. Все из леса. Сейчас будет массовый залп. Прозвучал новый приказ, и из леса выскочило насколько наших ребят. Все, у кого есть умение по площадям, огонь. Окружающий нас лес мигом превратился в филиал ада. Гриша призвал огненный дождь, выжигая ближайшую к нему территорию. Другие маги били по другим квадратам, иногда мешая друг другу конфликтующими заклинаниями. Так, например, камнепад встретился с ураганом и не нанес абсолютно никакого урона по своему квадрату, но количество умений превышало требуемое, поэтому пространство вокруг нас освободилось. Кое-где лежали тела рептилоидов, заваленные деревьями, в других местах были пепел и уголь. Воздух. Разбираться, кто кричит, нет ни возможности, ни желания. Поднимаю щит, тут же получая по нему сильный удар. Гномья сталь выдерживает. Осматриваю небо. Виверны и наездники на них. Всего около 50. Ужас. 20 летчиков на своих живых самолетах теряют высоту. Контроль. 5 виверн по моему приказу отрывают головы своим наездникам и нападают на своих сородичей. В небо взлетают несколько десятков стрел, уничтожая как противника, так и моих подконтрольных. В гневе оборачиваюсь и вижу тела. Тела наших людей, пробитые копьями ящеров. Многие нанизаны, как бабочки на иголке. Человек 15 из внутреннего круга просто уничтожены первым же залпом рептилий на вивернах. В центре стоит Таня Жизнь. Ее руки обращены к небу, она шепчет молитву. Воздух оглашают сотни визжащих голосов. К нам со всех сторон несутся рептилоиды на миниатюрных, 2 метра ростом, тираннозаврах. Динозавры наклоняют голову и несутся вперед. Решили взять на таран наших танков. Один из наездников с длинной крокодильей мордой и черным гребешком вытягивает стрелу из своего колчана и накладывает на тетиву. В ночном небе четко видны белые руны. Нажимаю на спусковой рычаг, выпуская волшебный болт. Он попадает в глаз ящера, но тот успел спустить тетиву. Зачарованная стрела проходит сквозь умение одного из танков и впивается в тело Тани. Девушка издает крик и падает. Зачарованная стрела, твою мать. Ищу глазами Гаарна, он как раз всадил нож в спину Марата. В правой руке другой нож, который уже стремится к виску нашего командира. Рука. Зверолюд отлетает в сторону. Я подбегаю к Тане. Стрела пробила ее насквозь. Из прекрасных губ девушки струится кровь, в глазах ужас. Стрела блокирует. Шепчет девушка, булькая собственной кровью. Тише, родная, потерпи. Ломаю стрелу, вытаскиваю. Девушка теряет сознание от боли. Бутылка с зельем заживления в руке. Вот почему всегда нужно держать порядок в своей походной сумке. Заливаю жидкость в горло девушки, обрабатываю им же рану. Тело Тани выгибается дугой. Ей бы отдохнуть сейчас, но нельзя. Достаю другую баночку с подобием нашатыря и привожу девушку в чувство. Лечить можешь? Обращаюсь я к ней. Она качает отрицательно головой. Стрела откатила все умения. Твою мать. Достаю еще одну бутылку и передаю ей. 1 глоток внутрь, немного на рану. Экономь, зелье мало. Девушка кивнула и приняла мое снадобье. Танки, вроде, справляются, но видно, что им тяжело. По пути бросаю две бутылки с зажигательной смесью в дальние ряды. Раздаются новые крики. Смеси все равно, чье тело жечь. Марат, ты как? Подбегаю я к молнии, сука. Позвоночник. Скрипя зубами шипит наш лидер. Потерпи, приятель. Открываю бутылку и чувствую острую боль в боку. Зачарованный нож пробивает мои кожаные доспехи, а сила удара откидывает меня на метр в бок. Ну что, думаешь, приятно летать? Улыбается зверолюд. Мишка, сюда. Медведь появляется передо мной и сразу же бросается на противника. Не ожидавший такого поворота Гаарн, не успевает ничего сделать, как попадает под удар моего косолапого друга. Мишка валит зверолюда на землю и начинает месить, как хозяйка месит тесто. Зелье практически не расплескалось. Еще в студенческое время научился падать так, чтобы не повредить бутылку. Выливаю немного на свою рану. Маленький глоток, чтобы не вырубило. Подбегаю к Марату и провожу эту же процедуру. Парня вырубает, но приходится все-таки разбудить. Мишка уже ушел биться с другими противниками, оставив на земле кровавое месиво. Танки постепенно сдают, им помогают лучники. Ангелина стрела пускает сразу по 2-3 снаряда, попадая между своими товарищами. Обладатели копий и двуручных оружий тоже стараются помочь. Один из тираннозавров переваливается через танка и откусывает голову мечнику. Голова динозавра тут же отделяется от тела ударом топора. Справа орудует своими зачарованными мечами Дима, вырезая рептилий толпами. Слева Денис, комбинируя умения своих личностей, выжигает и вырезает тварей. Несмотря на то, что за каждого нашего воина противник отдает десяток, они могут себе это позволить, а мы нет. Мишка также стоит возле Дина, на шкуре уже видны несколько ран. Вьюга вертится вокруг моего косолапого друга, стараясь защитить его и Дениса. Спутникам других наемников повезло куда меньше, в живых остались буквально несколько животных. Грибанные зверолюди, значит, они имеют ко всему этому прямое отношение. Все это была ловушка. Марат, молния старается не отвлекаться от своего противника, но все же отвечает. Что? Ты должен бежать в город. Метаю банку со взрывчаткой, освобождая пространство перед лидером, после чего отталкиваю его в сторону и встаю на его место. Но, нужно сообщить о предательстве зверей. Перевожу взгляд на своего медведя, недалеко от него орудует Вадим Бык. Бык, нужен прорыв. Вадим кивает, не отвлекаясь от боя. Достаю все имеющиеся взрывчатые и горючие вещества в банках. Все, приближаемся к Быку и моему медведю. Медленно отступаем. Никто не возражает и не возмущается. Жить хотят все, а плана к спасению ни у кого нет. Остатки нашей полусотни медленно сжимаются. Ящеры ликуют, усиливают нападение. Нас совсем немного. Марат, готов? Вокруг парня начинают ветвиться маленькие разряды электричества. Парень серьезен. Весь мой запас взрывчатки и огня летит в толпу передо мной. Миша, Бык, прорывайте. Медведь рвет с места, с огромной скоростью разбрасывая всех, кто встает на его пути, немного отставая от него, вырывается и Вадим. Марат летит вслед за моим питомцем. Его скорость сильно превосходит всех. Вот же флэш. Раздается голос усатого парня в стальной броне. В то же время из его спины выскакивает наконечник зачарованной стрелы. Мужчина падает. Брешь закрывают двое соседних ребят, стараясь не пропустить противника. Все вперед, уходим. Садитесь на питомцев живее, подвозите тех, кто пешком. Краем глаза замечаю, как Хрягдина вылезает из земли, отряхивается и подбегает к своему хозяину. Уходите, я прикрою. Миксер становится на пути монстров, расставив руки с мечами в стороны. Тело покрывает сфера из воздуха. Мужчина сосредоточен, он знает, что это его последний бой. Тебе прикрою, те. Героя хватает за шкирку Ольга шепот и закидывает на своего скакуна. Уходим. Кричу я и понимаю, что сам все еще на земле. Черт, надо призвать Мишку. Возле меня проносится Ангелина стрела на своем подобии тигра и протягивает мне руку, которую я с удовольствием принимаю, пристраиваясь за ней. Впереди разворачивается Дён, он уже собирался вернуться ко мне, но увидев, что все нормально, бросился бежать дальше. Позади войско рептилоидов, которая передвигается на своих ящерах не хуже нашего. Мы выбегаем по медленно сужающейся дороге. Рептилии не планируют нас отпускать. Одиночные выстрелы и умения задерживают толпу отвратительных тварей. Мы приближаемся к выходу из этого капкана. Мишка скачет рядом. Вьюга тоже старается не отставать. Кровь сочится из ран моих питомцев. Капкан захлопывается прямо за нашими спинами. Ящеры продолжают преследование. Все, последний козырь. Я выбрасываю оставшиеся банки с ядовитым газом, чтобы прикрыть наше отступление. Кто-то из тварей пытается догнать нас, задыхаясь в разносимом ветром яде. Газ скоро развеется, но и этого времени будет достаточно, чтобы оторваться. Мы постепенно отдаляемся от места боя, оставляя тела наших товарищей позади. Рептилии были очень сильны. Те, что я видел, были не ниже 90 и до 121. Кто умрет, тот кретин, значит. Я сжал от досады кулаки. Знаешь, я не против, что ты держишь меня за грудь, но не стоит ее так больно сжимать. Обернувшись ко мне, подмигнула Ангелина. Прости, мне нужно было успокоиться, а ничто не успокаивает мужчину так сильно, как женская грудь. Поцеловал девушку в щеку и спрыгнул на своего медведя. Эта ночь стоила нам многих жизней. Слишком многих. 23. Мы скакали без передышки больше суток. Остановились только когда один из наших ребят, раненый в бою, упал замертво от потери крови. Таня тут же его воскресила, но мы решили сделать привал, дать отдохнуть животным и вылечить собственные раны. Мы расположились в доме в одной разрушенной деревне. В этот поход вышли не все из тех, кого собрал Свеча. Нас было 46, остальные предпочли остаться. Сейчас нас осталось 8. Я, Дён, Дима, Оля, Таня, Ангелина, татарин по имени Рашид и Глеб, которого и воскресила Таня. Марат отправился в город, и я очень надеюсь, что добрался. С момента нашего побега я его больше не видел. Вадим Бык погиб во время прорыва, он нарвался на копье, которое проткнуло его насквозь. Когда умерла Лена, я не видел, но видел смерти многих других ребят. В такие моменты я очень радуюсь тому, что не общителен. Если бы я всех их знал лично, то потери были бы для меня куда значимей. Из почти 50 элитных наемников ОВН выжили только мы. Причем, непонятно, как мы будем добираться до города. Сомневаюсь, что зверолюдей и рептилоиды нас так просто пропустят. Я тяжело вздохнул и подошел к Тане. На вечно улыбчивой девушке сейчас не было лица. «Ты не можешь спасти всех, Тань, знаю», — кивнула девушка. «Но они верили в меня, а я их подвела. Ничего не смогла сделать. Проклятая стрела. Это была хорошо спланированная ловушка, Тань. Они знали о твоих возможностях. Леший, спасибо тебе», — выдохнула жизнь. «Знаешь, я привыкла вытаскивать всех с того света, а сейчас меня саму спасли. Это так необычно. Кажется, я никогда не смогу отдать тебе этот долг». Девушка положила голову мне на плечо. «Не говори глупости». Погладил ее по голове, успокаивая. Мы немного помолчали. «Очень боюсь того, что происходит в Екатеринбурге. Зверолюди все очень хорошо подготовили. Вытянули основную силу людей в ловушку и попытались уничтожить. Думаю, в это время они напали и на город. Возможно, а может и нет. Но даже если и напали, овны-обманщики встречались с монстрами и умеют держать оружие в руках, а звероподобных в городе и его окрестностях немного. Зато они хорошо вооружены», — опровергла мои попытки утешения девушка. «В любом случае, думаю, они подождут союзные войска рептилоидов. Самим им не справиться». Снова наступило молчание. «Леший, сначала меня полапал, теперь к нашей целительнице пристаешь, поддела меня стрела. Ну, я человек свободный, так что могу себе позволить». Улыбнулся я ей в ответ. Несмотря на наши шутки, настроение в лагере не очень веселое. Из питомцев, кроме наших троих в живых, осталась кошка Гели, конь Оли, овчарка Глеба и корова Рашида. Питомцы Димы и Тани были убиты. Если честно, огромное чудо, что мы смогли унести ноги. Таня попросилась ехать на моем медведе, так как корова была не самым приятным для нее транспортом, а из всех животных Мишка обходил по силе и выносливости всех. Дима едет с Ольгой, а остальные – на своем транспорте. Основная проблема – это дорога до города. Ящеры, скорее всего, еще не добрались до ЕКП. Если бы они появились в зоне охоты наших наемников, об этом бы стало известно, поэтому, надеюсь, у нас есть немного времени. Другая проблема – зверолюди. Этих тварей не так много, но, учитывая их способности к разведке, сомневаюсь, что нас не заметит. Итак, выступаем через 4 часа, поэтому ложитесь спать. Неважно, что впереди, мы должны вернуться. Ты с чего взял, что являешься главным?» Встал Глеб. Его недовольство можно было понять, так как он, Рашид, я и Денис, все одного ранга, третьего. Его попросил. Вмешался Дима. «Что, есть претензии? Чего тогда сам не ведешь?» Не унимается парень. Миксер встал и подошел вплотную к Глебу. «Видит лучше. Никуда я за ним не пойду. Вы как хотите, а я утром свалю. Лучше самому за себя решать, чем идти непонятно под кем. Глеб, успокойся. Поддержала меня стрела. Успокоиться». Начал распаляться парень. «Сидишь тут, вся чистенькая. Ни одной царапины, даже одежда не порвалась, а там лежат мои друзья, которые отдали жизнь за тебя, тыловая крыса». Дён резко встал и нанес удар в челюсть говоруну. «Тыловая крыса, а ты знаешь, скольких спасли ее стрелы?» Денис схватил Глеба за нижнюю челюсть и приподнял, смотря прямо в глаза. «Ты видел, как она медленно умирала, не желая отвлекать нас от боя, когда ее саму пробили стрелой? А я видел, многих же она спасла». Сплюнул наемник кровь. «Как и леший, я смотрел на все это с некоторым безразличием. Всем нужно было разрядиться. Стоял там позади всех, пока умирали друзья. Баночки свои кидал». Продолжал злиться Глеб. «Леший остановил атаку с воздуха. Спас меня, спас Марата, убил предателя, организовал побег, прикрыл отход и дал нам шанс выжить. Считаешь, он мало сделал?» Выгнула бровь Таня. «Да пошли вы». Наемник вышел, громко хлопнув дверью. «Идиот», развел руками татарин. «Его можно понять», вздохнула Ольга. «Можно», кивнул я. «Стоит ли?» Ребята промолчали. «Давайте спать, у нас 4 часа, потом снова в путь. Наш сон охраняли питомцы. Ночью на нас напали местные подобия крыс, но об этом мы узнали только по их тушкам и сытым мордам нашего зверинца. Рашид, ты же типа ассасина?» «Ага», кивнул смуглый парень с кучерявой шевелюрой. «Как второй ранг получу, потребую, чтобы меня звали Рашид Тень». «Вот и отлично, Тень, ты отвечаешь за разведку. Учти, нас могут ждать зверолюди, а у них все органы чувств развиты по максимуму». «Понял, шеф, сделаю». Татарин подошел к своей буренке, погладил ее по морде, скормил яблоко и сел. Он не стал нас дожидаться, а только низко пригнулся и отправил свое животное вскачь. «Впервые вижу человека, разъезжающего на корове». Подошла ко мне Оля. «Вы готовы?» Обернулся я к ней. «Да, думаю, можно выезжать. Леший, у меня стрел нет». Обрадовала меня Геля. «Только умение, но у них откат большой». «Понял, придумаем что-нибудь. Пока возьми мой арбалет. Умеешь им пользоваться?» «Конечно». Девушка приняла у меня из рук оружие. «Гномья работа». «Здорово. Болты тоже гномьи?» «Да, еще возьми вот этот болт. Против сильного противника, очень хорошая штука». «Ух ты, какое интересное оперение!» Провела ладонью по листьям болта девушка. «Где ты такое отхватил?» «Было дело. Садись на своего коня и погнали». Я намазал немного вонючей мази на остатки крыс, чтобы сбить нюх у наших преследователей. Причем все мы также обмазались этим ароматным веществом, в том числе и Рашид. «Мне сесть спереди или сзади?» Обратилась ко мне Таня. «Спереди. У меня на спине щит, так что если в нас будут стрелять, я смогу тебя прикрыть». «Хорошо». Девушка взобралась на медведя, а я сел за ней. «Еще ему так удобнее будет тебя лапать». Подмигнула мне стрела, проезжая мимо. Мы выехали. Скакать во весь опор не стали, так можно угодить в ловушку или просто загнать наших животных. Через каждые 2 часа приезжал Рашид с докладом. Благодаря этому ушлому парню, мы смогли обойти 2 отряда зверолюдей. Мы сутками продолжали свою езду, стараясь обойти ненужные проблемы. Но когда уже практически добрались до города, нас ожидал сюрприз. «Леший, как думаешь, почему они напали?» Обратилась ко мне Таня во время нашей очередной ночевки. «Мы ведь нормально уживались вместе, торговали, работали». Я сам размышлял над этим, но ответил за меня Дима. «Зверолюди никогда не считали нас ровней. Они не сажают огороды, не разводят скотину. Они хищники. Убивать они привыкли с детства. Разумные хищники, что может быть хуже? Торговля с нами для них была унижением, но сами по себе они жить не хотят, мы нужны им как рабы». Я пытался все это объяснить, но меня не захотели слушать. «Но как же так, мы столько жили бок о бок, рядом со мной живет прекрасная семья зверолюдей. Я и не говорю за всех, но в основном они именно такие». Ребята еще долго обсуждали эту тему, подключались и другие члены нашей команды, а я засыпал, чувствуя усталость во всем теле. Утром к нам прибежал Рашид, доложив о том, что впереди застава. Враги окружили город, не позволяя ни войти, ни выйти. Заставы находились на таком расстоянии, чтобы помочь друг другу в случае надобности и никого не пропустить. Мы принялись осматривать полуразрушенное строение, в котором засела ближайшая группа зверолюдей. «Что скажешь, командир?» — обратился ко мне Дима. «Проскочим?» — зачарованную стрелу в жопу захотел, тут же зло прошептала его спутница. «Оля права, не проскочим. Нужно атаковать заставу. Причем сделать все быстро и без пыли. Тень, сколько их там?» Рашид вышел из невидимости, заставив Ангелину ойкнуть. 14. Уровни все сотые, есть пара 110-х. Пятеро с мечами, один с молотом, 5 лучников и 3 мага. От зачарованного оружия в глазах рябит. Татарин примерно объяснил, кто где находится. Понял. Оль, у тебя же зачарованный щит? Да. Впереди идут трое. Дима, Оля и Денис. Вы отвлекаете внимание противника. Я обхожу лучников. Стрела. Попробую их снять, но сильно не отсвечивай. Питомцы и Таня остаются здесь. С нами пойдут только Вьюга и Мишка. От остальных там толку не будет. Слабые слишком. Нельзя. Покачала головой жизнь. Смогу воскресить погибших только в течение 3 минут с момента смерти. Хорошо, тогда держишься позади. Хорошо. Кивнула девушка. Дён, как только запахнет жареным, используй магию. Я очень надеюсь, что не придется этого делать. Тогда у нас будет больше времени, но в случае чего, немедли, понял. Дальше, Миша примкнет к авангарду, когда мы обезвредим стрелков. Вьюга на одну сторону за лучниками, я на другую. Слишком уж мне не нравятся их стрелы. Тень, твоя задача подкрасться к магам и вырезать. Справишься, обижаешь. Улыбнулся парень. Тогда поехали. Мы двинулись к заставе. Визуальный обман обеспечила Ангелина. Но общая иллюзия должна продержаться не больше минуты. Застава была обустроена на развалинах какого-то дома. По центру находилась ровная площадка, а с двух сторон от нее лестницы на второй этаж, где и заседали лучники. Очень удобная позиция для стрельбы. Нас не ждали. Стоило нам ворваться, как отдыхающие зверолюди тут же подскочили. Татарин растворился в тени ближайшей стены и начал появляться позади магов. Стальная кожа. Я бросился по левой лестнице и отправил Вьюгу по правой. Ребята уже вступили в бой. Пробегая, я заметил большой камень, который почему-то лежал на лестнице. Он буквально перекрывал ее. Я попытался его отодвинуть, но камень был против такого варварского обращения с собой. Он развернулся, превращаясь в какого-то броненосца. «Ты что, бронелюд?» – удивился я. Монстр не стал мне отвечать. Тут же нанес удар. Удар. Топор звенит. Не будь это сталь гномей, разлетелся бы. Крепкий, гад. Рука. Никакого эффекта. Арматура, врезавшаяся в броню монстра, лишь погнулась от удара в глаз. Вот же тварь. Наношу еще несколько ударов, пытаясь причинить хоть какой-то вред, но броненосец неуязвим. Ты хоть пукни, чтобы я знал, куда бить. Молчит, гад. Ладно, времени сюсюкаться у меня нет. Эти стрелки могут убить моих товарищей в любой момент. Сила духа. Второе дыхание. Сила духа. Вдобавок к этому выпиваю зелье силы. Тело чувствуется как чужое. Одежда, оружие, сумка. Все становится невесомым, как и я сам. Подпрыгиваю и наношу удар, используя силу всей спины. Топор проламывает броню монстра и застревает в нем. Некогда с ним возиться. Выхватываю нож и поднимаюсь на второй этаж. Один стрелок лежит мертвый, двое других поочередно выглядывают и стреляют. При виде меня оборачиваются, но поздно. Удар. Слышу хруст. Нога входит по щиколотку в одного зверолюда, похожего на кота. Правой рукой хватаю второго, такого невесомого, и просто бью об пол. Плитка трескается, а от головы противника не остается ровным счетом ничего. Подхватил 3 колчана со стрелами. Геля, лови. Девушка хватает боеприпасы и широко улыбается. Двое оставшихся противников падают со стрелами между глаз. Так, Дён жив, Мишка тоже. Вьюга справилась быстрее меня. Шепот и миксер тоже в норме, а вот Рашида убили. Жизнь как раз его воскрешает. Подхватываю зачарованные луки и спускаюсь вниз. Ребята как раз закончили собирать бесценные трофеи. Бегу обратно на лестницу, хватаюсь за угол, чтобы быстрее развернуться, но в итоге у меня в руках остается кусок стены. Халк крушить. Спускаюсь в зал, прыгаю на медведя. Не рассчитал силу, перепрыгнул. Блин, тяжело привыкнуть. Аккуратно сажусь на косолапого. Поехали, быстрее. Таня, садись позади и держи меня. Я скоро могу свалиться. Хорошо. Девушка запрыгивает на животное и крепко обхватывает мой торс. Поехали. Мишка, пробивай стену. Принимаю на себя обломки стены, один кирпич падает на голову, отмахиваюсь от него, превращая ударом в пыль. Ребята выбегают следом и мы несемся к городу. Защитники видят нас и начинают открывать ворота. Видят нас и зверолюди. Одна стрела проносится рядом со мной. Достают, твари, их зачарованные луки, это нечто. Только с такого расстояния попасть сложно. Виляем. Передаю я команду товарищам. Наши скакуны начинают закладывать виражи, проходя зигзагами, сворачивая и убегая. Мы расходимся в разные стороны. На такую дистанцию маги не должны доставать, но чем черт не шутит. И тут действие зелья заканчивается. Силы покидают меня, а вместо них приходит боль. Нестерпимая боль дробящихся костей. Я успеваю только сжать зубы, чувствуя, как они крошатся. Сознание требует спи, и я не в силах ему противостоять. Леший, пожалуйста, проснись. Какой приятный голос. Кто это? Кто хочет меня разбудить? Леший, пожалуйста. Что-то капнуло на лицо. Сейчас, я открою глаза. Что с ним? Опять голос, но более жесткий. Блин, я же в прошлый раз хотел глаза открыть. Не знаю, уже два дня так лежит. Сейчас открою. На счет три. Раз, два. Леший, ты нам очень нужен. Очнись уже. О, Дён, очнись. Да не ори ты на ухо. Слова даются с трудом. Глаза не хотят открываться. Дай попить лучше. Он очнулся. Очнулся. Дайте воды. Чьи-то руки приподняли мою голову. К губам приложили кружку. Вода затекла в горло, даря свежести и наслаждение. Силы начали постепенно возвращаться. Я смог открыть глаза. Здорово. Чего орешь? Денис смотрит на меня ошалелыми глазами. Рядом какая-то девушка в белом халате. Медсестра, леший, ты как? Тут же подбегает ко мне друг. Да нормально вроде. Выспался. Слава богу. Парень прижался к моему лбу своим. Уже думал, не проснешься. Ты неделю спал. Хрена, меня накрыло. Информация меня не шокировала. Если честно, я вообще плохо соображаю. Голова как в тумане. Что было-то? Тебя после зелья силы накрыло. Ты отрубился. Таня пыталась тебя привести в себя, лечила, как могла, и ничего. Привезли тебя и положили. Да, помню. Что-то такое. Зверолюди-рептилоиды. Помню. Блин, нужно же готовиться к бою. Неделю я здесь, значит. Город еще не атаковали? Нет, подтягивают последние силы. Будут одним штурмом брать. Как минимум так считают наши главы. Дён, что случилось? Да нет, все нормально. Попытался улыбнуться мой товарищ. Аня, в смысле, команда ниндзи? Не понимаю, о чем ты. Дён действительно не понимал, что я от него хочу. Даша, парень открыл было рот, но тут же замолчал. Значит, Даша, да, зверолюди напали на все пункты ОВН в городе. И на тот, где была Даша. Прости, тебе, наверное, не стоило об этом говорить сейчас. В норме, старик, помоги одеться. Я и правда был почти в норме, несмотря на то, что Даша была мне не безразлична, сейчас я чувствую лишь пустоту. Позже будет плохо, очень плохо, но это будет позже, а сейчас, пойдем, посмотрим, что там к чему. Попробовал встать, но ноги не слушаются.